Леопольд. Леопольд I, 1640-1705 годы, император Священной Римской империи с 1658 года. Наконец, Ришелье, ведший с ним переговоры, отозвался о нем как о жертве неблагодарности князя, которому он служил. Но что в характере его было много загадочного, темного, таинственного, это несомненно. Он любил звездочетство, он высказывал мысль, что, выгнав турок и утвердив австрийский дом, он обратится против турок и выгонит их из Европы. Смерть его отдала опять в руки императора войско, которое более зависело от полководцев. Начальником назначен был сын Фердинанда, советниками его были верные генералы Пиколомини и Галлас. Действия нового главнокомандующего увенчались успехами, которыми он, впрочем, обязан оплошности Бернгарда. Шведы взяли было важный пункт Регенсбург, но он взят опять католиками. Бернгард при неблагоприятных обстоятельствах дал битву при Нордлинген в 1634 году. Они потеряли пропасть убитыми, сам Бернгард едва ускакал. Горн был взят в плен. Горн. Густав, 1592-1657 годы, шведский полководец в 30-летней войне. Шведам не было тогда возможности удержаться в Германии, особенно когда курфюрст Саксонский перешел на сторону австрийского дома. Император не думал настаивать, и осенью он составил прожект мира между курфюрстом Саксонским, некоторыми князьями и австрийским домом в Праге. Все земли протестантов до 1627 года остались за ними на 40 лет до дальнейшего исследования. Курфюрст Саксонский получил часть Лузации и обещание Померании. На стороне шведов остался Гессен-Кассель, Виттенберг, Баден и Бернгард Саксен-Веймарский, у которого было большое наемное войско. Если бы не Франция, дело шведов погибло бы, но кардинал Ришелье принял армию Бернгарда во французскую службу, поддержал членов союза обещаниями, и началась война с новым жаром. Место Горна занял Баннер, одержавший значительную победу при Витштоке. Баннер, шведский полководец в 30-летней войне. Отсюда, от 1936-1938 года до заключения, война ведется с постоянным успехом на стороне шведов. Но силы их были не равны с противниками, и потому они не могли воспользоваться вполне успехом. Наиболее обращал на себя внимание Бернгард. У него было свое войско наемников, находившееся на службе Франции, хотя в сущности он действовал самостоятельно. Он занял Эльзас и на берегах Рейна близ Франции думал основать самостоятельное государство, надеясь присоединить земли гессенские посредством брака с Амалией. Амалия, жена Бернгарда Саксен-Веймарского, наследница гессенского курфюрста. Он был молод, необычайно талантлив, смел и внушал равные опасения и императору, и Франции. Но в 1939 году он скоропостижно умер, пронесся слух об отравлении, впрочем, недоказанный. В армии его, оставленной без начальника, явились агенты от Австрии и Франции, торговавшиеся с полковниками. Франция пересилила, они перешли к ней, отдав войска и завоеванные Бернгардом Эльзас. С той поры он остался за Францией. За 3 года до Бернгарда сошел в могилу Фердинанд II. Некоторые хотели видеть в нем защитника германского единства. Не такова была роль его, не такую память он оставил. Жестокий защитник католицизма, он с неумолимой ревностью гнал всех иноверцев. Ему нельзя только отказать в некоторой твердости. Преемник его, Фердинанд III, был мягкий и образованный, но без особенных качеств. Сначала полководцами были на театре действий Галлас и другие, потом Конде и Тюрень. Конде, Луи II де Бурбон, 1621-1686 годы, принц, французский полководец, главнокомандующий в годы 30-летней войны.